Михайлов действительно показал ему комплект колокола, что преподнес посольству один добрый человек, приехавший по этому случаю из Дублина. Да, то был Герцен, его лондонская страда, его набатное бдение по свободе российской. Кстати, Михайлов припомнил, что известный пассаж с Горчаковым из «Былого и дум» подтверждают старые лондонцы, помнившие Герцена. Герцен любил повторять рассказ, который он впервые услышал от какого-то из сиятельных русских, наезжавших в Лондон. Рассказ о том, как бескорыстный Муравьев и жираф в Андреевской ленте Панин судили и резили, как укротить колокол и его редактора, а лукаво-иронический Горчаков стоял подаль и мотал на ус. Муравьев советовал подкупить строптивого редактора, в то время как Панин считал уместнее сманить на службу, а хитрый Горчаков пытался уточнить, на какое место прочат петербургские мудрецы Герцена, и, услыхав, что это место помощника статс-секретаря, улыбнулся снисходительно. «Ну, в помощники статс-секретаря он, пожалуй, не пойдет». Михайлов припомнил этот рассказ не без удовольствия и в очередной раз, взметнув руки и показав свои маленькие ладони, сощурил глаза. «Надо же, чтобы таких родила земля!» Потом вдруг махнул рукой и разом забыл и петербургских мудрецов, и лондонскую звонницу, вернувшись к французской теме. «Так вы полагаете, Сергей Петрович, что в этой дуэли Деголь-Дарлан шансы первого весомия?» «Если верить логике, да», — ответил Бекетов. «Вам ли надо говорить, Сергей Петрович, что в наше время логика может и не сопутствовать победе?» — заметил Михайлов. Бекетов расстался с Михайловым, но прежде чем подняться к себе, пошел в сад. Тьма была сырой и теплой. Где-то в стороне, в мгле парка, кричали птицы. Бекетов выбрался на поляну, взглянул на небо. Сыпал дождь, негустой, какой-то парной. Он не столько накрапывал, сколько обтекал. И вновь мысли Бекетова обратились к разговору с послом. То, что рассказал Михайлов, могло бы предварить встречу с Деголем, если бы Николая Николаевича не несла на крыльях его способность увлекаться. Нет, не расцвечивать факты, а в своих обобщениях чуть-чуть опережать их. В обычных условиях грех невелик. Послу надо быть здесь безгрешным. Выводы должны быть аптекарски соотнесены с фактами. А в чем Михайлов опередил факты? В пафосе своих обобщений, в тоне, в настроении. Он был здесь чуть-чуть импровизатором, а должен быть ученым, физиком или астрономом, оперирующим величинами определенными. Дипломатии необходимо, разумеется, и вдохновение, но она суть наука точная. А в остальном Михайлов был хорош, заинтересован, темпераментен, как всегда, доброжелателен, неизменно в отличном рабочем состоянии. В чем-то ты можешь его и оспорить, но встреча с ним всегда будет тебе полезна. Кстати, Михайлов прав и в главном. Деголь вызвался говорить с русскими, что с ним, наверное, бывает нечасто, намереваясь сообщить им все, что он думает о Дарлане. Обед был по-французски изысканным и обильным. Разговор шел о пустяках. Новая экспозиция Британского музея и отказ администрации Кембриджа принять в ноябре студентов из Дакара, и по всему было видно, что главное должно быть произнесено после обеда. Молчание Деголя, молчание почти неприличное, наводило на эту же мысль. Генерал явно копил силы. Кстати, должен был копить силы и Мишель Пермский, которого Деголь избрал в качестве переводчика. Генерал не очень надеялся на свой английский. Как приметил Сергей Петрович, явно в связи с предстоящей беседой, прилежный Пермский время от времени извлекал записную книжку и долго вертел ее у толстых стекол своего пенсне, точно желая удостовериться, что время не обманывает его, и он не забыл книжку. Переводчик полагал, что некоторые повороты беседы лучше записать, иначе их не воспроизвести, а в этом могла бы быть необходимость. Тень, в которую укрылся Деголь, не желая участвовать в разговоре, происходящем за столом, была тем не менее не очень плотна, что чтобы нельзя было рассмотреть генерала. Рост заметно смущал генерала, и, сидя, он себя чувствовал гораздо свободнее, чем стоя. От глаз Сергея Петровича не ускользнуло и иное. Когда Деголь сидел, он выглядел много красивее, по крайней мере, как казалось Бекетову.